Вы слушаете «Радио Петербург». В эфире литературная передача. Приглашаем вас послушать повесть Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий». Читает заслуженный артист России Аркадий Волгин. В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель адъютанства, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение своей сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие оказалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Отец Степана Касацкого, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить волю покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту, и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб. Целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его, наверное, бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. В 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель адъютанства. И Касацкий сильно желал этого, не только из честолюбия, но главное, потому что еще со времен корпуса страстно, именно страстно любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, а он часто езжал к ним, когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпеченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного. Такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому, но когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем, и потом, уезжая, сказал: «Знайте, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь». И он показал на сердце. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтобы они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касацкий, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами. С внешней стороны Касацкий казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру. Но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это учение, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам. Так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским как русским. Так он потом, занявшись шахматами, добился того, что еще будучи в корпусе, стал отлично играть. А потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе. Выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им. Высшее общество тогда состояло, да я думаю, всегда и везде, состоит из четырех сортов людей. Из, первое, людей богатых и придворных. Из, второе, небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе. Третье, из богатых людей, подделывающихся к придворным. И четвертое, из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света. И неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие. А что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой. С ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касацкий не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой. Она была

детской, которая никогда не нарушалась в нем. В день покрова Касацкий поступил в монастырь. Игумен монастыря был дворянин, ученый-писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касацкий. Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касацкий в монастыре, Касацкий, так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков всех определенных старцам. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал сестре и не жалел его. Ленности у него не было, смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко давалась им. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касацкий радовался, что был свободен от него. Мучило его только воспоминание о невесте, и не только воспоминание, но представление живое о том, что только могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену. В хорошие минуты Касацкого не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним. Он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это. Не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминания, и ужасно сказать, раскаяние в своем обращении охватывало его. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще, за все это время Касацкий жил не по своей воле, а по воле старца. И в этом послушании было особенное спокойствие. На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь. Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это.

как он выразился. «Очень рад видеть вас в ангельском образе», сказал генерал, протягивая руку. «Надеюсь, что вы не забыли старого товарища». Все лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард, все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал: «Ваше преподобие изволил звать меня». И он остановился всем выражением лица и позы, спрашивая: «Зачем?» Игумен сказал: «Да повидаться с генералом». «Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов», сказал он бледнее и с трясущимися губами. «За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме Божьем». «Иди, иди», вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен. На другой день отец Сергий просил прощения у игумны и братьев за свою гордость, но вместе с тем после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца, и каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла от того, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради Бога, а ради своей гордости. Что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. «Я всем пренебрег для Бога, а меня показывают как зверя». «Если бы ты пренебрег славой для Бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе Бог внушил мне. Живи по-прежнему и покорись. В это время стало известно, что жил в скиту и помер святой жизни затворник Иларион. Он жил там 18 лет. Игумен спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Иларионову келью. Не то чтобы ты мог заменить Илариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя Бог». Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в пустынь. В пустыне настоятель, прекрасный хозяин из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Илариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Иларион. В задней пещере был похоронен Иларион, а в ближней была ниша для спанья с соломенным матрасом, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка. На эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря. И отец Сергий стал затворником. На Масленице 6-го года жизни Сергия в затворе из соседнего города после блинов с вином собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена. Красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками. Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст 10 за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать, назад или дальше. «Да куда ведет эта дорога?» — спросила Маковкина, разводная жена, красавица. «В Тамбино, отсюда 12 верст», — сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной. «Ну, а потом? А потом на Эл, через монастырь. А там, где отец Сергий этот живет?» «Да». «Касацкий? Этот красавец-пустынник?» «Да». «О, медам, господа, едемте к Касацкому. В Тамбине отдохнем, закусим. Но мы не поспеем ночевать домой. Ничего, ночуем у Касацкого. Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина. Нет, я у Касацкого буду ночевать». «Ну уж это даже с вашим всемогуществом невозможно». «Невозможно? Пари. Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите. Да? Едемте». Ямщикам поднесли вина, сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом. И один молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, и залились колокольчики, и завизжали полозья. Сани чуть подрагивали и покачивались. Ямщик ухарски пошевеливал вожжами. Адвокат, офицер, сидя напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Я не могу, мне скучно, мне нужно что-нибудь такое, чтобы все это расстроило, перевернуло, все одно и то же, и все гадкое. Красные глинцевитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Ну, а этот монах, неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Иван Николаевич, — сказала она, — что прикажете? Да ему сколько лет? Кому? Да Касацкому. Кажется, лет за 40. И что же, он принимает всех? Всех, но не всегда. Закройте мне ноги. Не так, ну, боже мой, какой вы неловкий. Ну, еще, вот так. А ног моих жать не нужно. Так они доехали до леса, где стояла келья. Она вышла и велела ему ехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она в своей белой собачьей шубе пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть. Отец Сергий жил 6-й год в затворе. Ему было 49 лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал. Источников борьбы было два – сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь. Боже мой, думал он, за что не даешь ты мне веры? Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера, они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир? Вся прелесть его, если он греховен, и надо отречься от него. Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн. Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радости мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть? Сказал он себе и ужаснулся. Омерзился на самого себя. Гадина! Гадина! Хочешь быть святым? Начал он бронить себя и стал на молитву. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть. «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Он повторил свою детскую молитву. «Господи, возьми, возьми меня». И ему не только легко, но радостно, умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было или во сне, но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе, но стук повторился. Да, это был стук, близкий, в его двери, и женский голос. Боже мой, да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины? Да, это голос женщины, и голос нежный, робкий и милый. Тьфу, он плюнул. Нет, мне кажется, сказал он, и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колено тем привычным правильным движением, в котором в движении в самом он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо и прижал оголявшийся уже лоб к сырой холодной полосушке в полу дула. Читал он псалом, который ему говорил старичок отец Пимен, псалом, который помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтоб слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадушку, поставленную под угол. На дворе была мгла, туман, съедавший снег. Было тихо-тихо, и вдруг зашуршало у окна. И явственно голос, тот же нежный, робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил: «Пустите ради Христа». Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет Бог и расточатся врази!» «Да я не дьявол!» И слышно было, что улыбались уста, говорившие это. «Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась, не в переносном, а в прямом смысле», она засмеялась, «и замерзла, и прошу приюта». Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. «Она, да она». Женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым-милым, добрым, испуганным лицом, тут в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели, когда друг друга, они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они, особенно он,

Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В гореньке была только койка, на которой она сидела. Над ней полочка с книгами, в углу аналойчик. У дверей гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно маслом, потом и землей. Все нравилось ей, даже этот запах. Отец Сергий, так ведь вас звать? Что вам надо? Отвечал тихий голос. Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение, но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю, я вся мокрая, ноги как лед. Простите меня, отвечал тихий голос, я ничем не могу служить. Я бы ни за что не потревожила вас, я только до рассвета. Он не отвечал, и она слышала, что он шепчет что-то, очевидно, молится. «Вы не взойдете сюда?» — спросила она, улыбаясь. «А то мне надо раздеться, чтобы высушиться». Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы. «Да, это человек», — думала она, с трудом стаскивая шлюпающий ботинок. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но зная, что он слышит ее смех, и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот веселый, натуральный, добрый действительно подействовал на него именно так, как она этого хотела. «Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза... И это простое, благородное, и как он не бормочи молитвы, и страстное лицо, думала она, нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал, в глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня, да. «Пожелал», — говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила: «Не входите». Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он кланяется в землю», — думала она. «Но не откланяется он», — проговорила она. «Он обо мне думает, так же, как и я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», — говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да, это пустыня. Это тишина, и никто никогда не узнал бы». Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. «Было 2 часа. Наши должны подъехать около 3. Значит, оставалось не больше часа. Ну что ж, я так и просижу тут одна. Что за вздор? Не хочу я. Сейчас позову его. Отец Сергий. Сергей Дмитриевич, князь Касацкий». За дверью было тихо. «Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас, если бы мне не нужно было. Я больна, я не знаю, что со мной», — заговорила она страдающим голосом. «Ох-ох-ох-ох», — застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка. «Послушайте, помогите мне, я не знаю, что со мной. Ох-ох-ох-ох». Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. Ох-ох-ох-ох. Все это время он стоял в своем чулане и молился.

Ну, проиграл, нечего делать. Куда же вы сядете? Все равно. Она села и до дома не сказала ни одного слова. Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководительством затворника Арсения, который изредка писал ей письма. В затворе прожил отец Сергий еще 7 лет. Сначала отец Сергий принимал многое из того, что ему приносили, и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба, один раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему. Все время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергий только в церковь 3 раза в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда. После 5 лет такой жизни случилось то, ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившееся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава праотца Сергия, как всегда преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их. Первое исцеление было на 8-й год его жизни в затворе. Это было исцеление 14-летнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости. Но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила, за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну, просила ради Христа. На утверждение отца Сергия, что только Бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергий отказался и ушел в свою келью, но на другой день, это было осенью, и уже ночи были холодные, он, выйдя из кельи за водой, увидал опять ту же мать с своим сыном, 14-летним, бледным, исхудавшим мальчиком, и услыхал те же мольбы. Отец Сергий вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевший сомнений в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение. А почувствовав сомнение, встал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требования женщины, что вера ее может спасти ее сына, сам же он, отец Сергий, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное Богом. И, выйдя к матери, отец Сергий исполнил ее желание. Положил руку на голову мальчика и стал молиться. Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные, и, не отказав одним, он не мог отказать и другим, и накладывал руку, и молился. И исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше. Так прошло 9 лет в монастыре и 13 в уединении. Отец Сергий имел вид старца, Борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые. Отец Сергий уже несколько недель жил с одной неотступной мыслью. Хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен? Началось это после выздоровевшего 14-летнего мальчика. С тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу. Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю, и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал, устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы, место, где он мог благословлять приходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим. Но по мере того, как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал все больше и больше для людей, а не для Бога. Говорил ли он наставления людям? Просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света, истины, горящего в нем. Насколько то, что я делаю для Бога, и насколько для людей? Вот вопрос, который постоянно мучил его, и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Было даже время, когда он решил уйти. Скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет 300 верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика-солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают. И вот так и хотел сделать отец Сергий. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо – остаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла. Он привык и покорился дьяволу. И одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства. Была весна, канун праздника Преполовения. Отец Сергий служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек 20. Это все были господа и купцы богатые. Отец Сергий пускал всех, но эту выборку делали монах,

— сказал отец Сергий. «Нет, слабости она особой не имеет, и корпусна, а только не растениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергий привезть ее, я бы духом святал. Отец Святый, оживите сердце родителя, восстановите род его молитвами своими, спасите болящую дочерь его». И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергий опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал: «Хорошо, приведите ее вечером, я помолюсь о ней, но теперь я устал». И он закрыл глаза. «Я пришлю тогда». Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергий остался один. Был чудный майский вечер. Лист только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко, и другие два или три, внизу в кустах у реки щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пение возвращавшихся верно с работы рабочих. Солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светло-зеленая, а другая с вязом была темная. Жуки летали, хлопались и падали. После ужина отец Сергий стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». А потом стал читать псалом. И вдруг среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больной дочерью. Она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее, и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким. Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касацкому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем. Но то, что он был такой, не было никакого сомнения. Он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве. Как ни странно это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. За 1000 верст приезжают, в газетах пишут, государь знает в Европе, в неверующей Европе знают, думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он опять стал молиться Богу: «Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, приди и вселися вны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси блажие души наша, очисти от скверны славы людской, обуревающей меня». Повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом, и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы. Молитва его делала чудеса для других. Но для себя он не мог выпросить у Бога освобождения от этой ничтожной страсти. Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что Бог услышал его молитвы. Он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный с борками отрезок пальца и поцеловал его. Ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему, пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь... И он спросил себя, любит ли он кого? Любит ли Софью Иоанну, отца Серапиона? Испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и не отсталость от образования? Ему приятно, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты. Ему было приятно узнать, что купцовой дочери 22 года, и хотелось знать, красива ли она. И спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет. «Неужели я так пал?» — подумал он. «Господи, помоги мне! Восстанови меня, Господь и Бог мой!» И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома? Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот... Соловьи, жуки, природа, юноша, прав, может быть?» И он стал громко молиться и долго молился до тех пор, пока мысли эти не исчезли. И он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь. Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел. Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно кроткая девушка с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергий остался на лавочке у входа, когда проходила девушка и остановилась подле него, и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумно. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его. Когда он взошел, она встала. «Я к папаше хочу», — сказала она. «Не бойся», — сказал он. «Что у тебя болит?» «Все у меня болит», — сказала она. И вдруг... лицо ее осветилось улыбкой. «Ты будешь здорова», — сказал он, — «молись». «Что молиться? Я молилась, ничего не помогает». И она все улыбалась. «Вот вы помолитесь, да руки на меня наложите.